Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Ораз Гюль — поистине красочная фигура, которая работала со мной. Молодая туркменка, настоящая восточная красавица, не какой-нибудь цветок гарема, а бесстрашная дочь степей. Бросалась в глаза та легкость, с которой она легко и свободно, будто играючи, ворочила невероятные тяжести. И все это с такой охотой, что оставалось только удивляться. «Роза», — спросила ее, — «как это ты, женщина, поднимаешь такие немыслимые тяжести?» Ораз Гюль усмехнулась. «У нас так. Женщина делает всю тяжелую работу. Мужчина — господин, женщина-слуга, шариат». Этим словом она как бы подвела черту. Шариат — мудрый закон. Он завещен предками. Его не обсуждают, а выполняют, и этим гордятся. Со мной она разговаривала по-русски, делая большие успехи. Когда она старалась правильно говорить, у нее ничего не получалось, но когда она волновалась, то речь ее становилась куда глаже, в ней появлялось больше гортанных звуков и чужих слов, но меньше провалов, то есть остановок в поисках недостающих слов. Больше всего меня поражала ее наивная вера в правоту и незыблемость тех понятий, которые ей были внушаемы с детства. Не в этом ли секрет живучести магометанства? Например, когда однажды я пробовала ей объяснить несправедливость магометанского отношения к женщинам, она даже обиделась. «Так пожелал сам Бог, а он все лучше знает». Она гордилась своим именем, потому что так называют и мальчиков, и девочек. Есть много красивых женских имен, например, Салтан. Но мое имя — Ораз. Это самый большой праздник, как у вас Пасха. Это имя дают всем, и мальчикам, и девочкам. А второе имя — Гюль. Это цветок, роза. Так зовут меня русские. Но я — Ораз. В свои 25 лет была она уже почти совсем седая, хотя волосы имела густые, пышные, заплетенные в две толстые косы. Она рассказывала мне историю своей жизни. Ее отец Мула был когда-то самым уважаемым аксакалом поселка. Но времена переменились, отец и старший брат вынуждены были бежать за границу, которая была в нескольких шагах от порога дома, через Арык. Мать и шестеро братьев остались. Замуж ее выдали рано, в 13 лет. Муж был хороший, и вся семья приняла ее хорошо. Она была счастлива. Но началась война, мужа ее брата взяли в армию, но, как и многие их земляки, они дезертировали, надеясь переждать войну в кустарниках, что росли во врагах. Она знала об этом и даже носила им еду. Кто и как об этом узнал, кто и почему их выдал, осталось неизвестным. Но их поймали, судили и расстреляли. А ее судили за то, что она не выдала мужа и деверя. Она была беременна, родила в тюрьме, будучи еще подследственной. Молоко у нее пропало, она много плакала. Она умоляла, чтобы ребенка отдали ее матери, которую выпустили как к делу непричастную. Мать бы выкормила ребенка козьим молоком. Но от нее требовали, чтобы она назвала всех, кто знал о дезертирах. Ребенок, ее сын, ее первенец, умирал у нее на руках. Но могла ли она приступить закон, предать семью мужа? Она продолжала твердить, что кроме нее никто не знал о дезертирах. Ребенок умер. Ее 15-летнюю вдову осудили на 10 лет. Что ждет ее в будущем? 15 лет она попала в тюрьму, в тюрьме она стала матерью, в тюрьме она стала вдовой, в тюрьме умер ее первенец, в тюрьме прошла ее молодость. Подходил срок ее освобождения, она знала, что выезда ей не дадут, особенно в пограничную зону, но одним этапом с ней прибыл один ее земляк. Он уже освободился, работал парикмахером, он заплатил нарядчику, чтобы устроить ее грузчиком на базу ППТ. Тут она скоро освободится, и они поженятся. Правда, каждое утро и каждый вечер, когда нас вели по улице Октябрьской, На углу возле гостиницы стоял немолодой уже туркмен и махал ей в знак привета рукой. «Ты его любишь, Оразгюль?» «Люблю?» — она призадумалась. «Нет, я любила мужа, но муж убит. А женщина должна принадлежать мужчине. Умер муж, вдова идет к его брату. Но брат мужа с ним вместе расстрелян. И на родину мне нет пути. А этот человек обо мне заботится. К тому же он из моего народа. Я буду ему хорошей женой. Я рожу ему детей, надеюсь, сыновей. Он будет моим хозяином. Так повелел шариат». И вот наступил день, когда по зачетам окончился для Оразгюль срок заключения. Как она волновалась. «Фрося», — просила она меня, — «пойди со мной в УРЧ. Я неграмотна, я плохо знаю русский язык, я боюсь». Разумеется, пошла. Все формальности шли своим чередом. Все эти обязательства, все подписки, унижающие человеческое достоинство, были даны. Казалось бы, отряхни прах от ног своих и иди. Но нет. Отчего-то НКВДист, оформлявший ее освобождение, счел нужно напутствовать ее следующим советом. «Ты могла убедиться, в чем заключалась твоя ошибка и за что ты понесла наказание. Если бы ты сразу, честно и откровенно все рассказала органам, то не отбывала бы наказание». До этого случая я полагала, что глаза вспыхивают и мечут искры только в стихотворениях. Но надо было посмотреть в эту минуту на Оразгюль. Глаза ее, без всякой метафоры, загорелись, как у дикого зверя. «Меня осудили на 10 лет, и все 10 лет, всю мою молодость, я выполняла то, к чему вы меня приговорили». Куда делась вся ее застенчивость? Ведь до этой минуты она говорила еле слышно, спотыкаясь на каждом слове. А сейчас слова, громкие, гортанные, сыпались, как камни на железную крышу. «Я должна была работать, и я работала. И работала хорошо. Но если бы я продала своего мужа, отца моего ребенка и сына человека, в чьем доме я жила, и женщины, чей хлеб я ела, то меня надо было бы убить, как собаку. Шариат! Шариат!» Она вся напряглась, как натянутая струна, и вся дрожала, сжимая кулаки. Глаза ее метали молнии. НКВДист смотрел на нее ошалелым взглядом. Я не стала дожидаться, пока он придет в себя от неожиданности, подхватила под руку Оразгюль и потащила ее к выходу. Я боялась, что такой взрыв может ей дорого обойтись, и вздохнула с облегчением, лишь когда она скрылась у проходной. Вот так Оразгюль. А мы-то считаем, что мусульманские женщины нам бесконечно благодарны за то, что мы их избавили от гнета законов шариата. Наступил август 1952 года, и пришел тот день, когда, учитывая зачеты, истек срок моего заключения. Последний день я работала на базе ППТ. На следующий день мне велели зайти в бухгалтерию, получить причитающиеся мне 242 рубля. Остальные 2000 рублей были переведены в так называемый фонд освобождения. С момента введения хозрасчета мы оплачивали свою минимальную пайку. Часть заработанных нами денег нам давали на руки, как зарплату, и на эти деньги мы могли прикупить себе что-нибудь из питания в лагерной столовой. Но это право имелось у нас лишь теоретически. Большая часть нашего заработка шла в фонд освобождения. Из этого фонда брали деньги для оплаты содержания тех, кто болеет, и для оплаты дороги тем, кому разрешено уехать, их давали тем, кто стал калекой. Кроме того, люди одинокие, бездомные, могли подать заявление на имя начальника и получить 50% своих денег. За 2 года хозрасчета фонд освобождения было взято заработанных мною денег свыше 4000 рублей, так что я могла получить свыше 2000 рублей. Излишне говорить, что я отказалась от этих тюремных денег. Я не калека. и, выйдя на волю, заработать себе на жизнь сумею. Из тех 242 рублей, которые мне дали на руки, я отложила для себя 100, а на остальные купила в лагерной столовой, простояв в очереди полдня, пирожков для всей моей бригады. На следующий день я должна была покинуть этот лагерь, но мне объявили, на волю меня не выпустят, так как я присуждена к пожизненной ссылке в Нарымский край, откуда я бежала и куда меня отправят этапным порядком. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — говорят в таком случае. «Если бы я работала хуже, у меня было бы меньше зачетов, и срок освобождения пришелся бы на зиму, когда нет навигации. Тогда держать иждивенцев лагерь бы не стал, и меня бы выпустили. А раз навигация открыта, то с попутным конвоем меня должны отправить в Красноярск, а оттуда в Новосибирск. Там, на пересылке, я буду ждать открытия навигации на Оби. И опять же под конвоем буду доставлена в Нарым, в те самые болота, откуда я больше, чем 11 лет тому назад бежала. Судьба моя будто нарочно изощрялась, протаскивая меня взад-вперед через огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы. Но все это меня не вывело из равновесия. Жизнь мне ничего не сулила, смерть не страшила. Что бы меня ни ожидало, я твердо знала, что не проявлю ни малодушия, ни страха. Странные дни наступили. Меня не оставили как заключенную до особого распоряжения, что нередко применялось к особо опасным политическим заключенным, но и вольной, хотя и ссыльной, я не стала. Никаких формальностей, связанных с окончанием срока, не выполнялось, однако из бригады Якименко я выбыла, и хлеб мне приносила дневальная. Но самым непривычным было то, что я не ходила на работу. 12 лет я не знала, что такое не чувствовать усталости, и вот я фланирую, как человек-невидимка. Иногда для зарядки я помогала девчатам на строительстве лагерной столовой в зоне, а чаще всего я рисовала. Я не хотела дразнить гусей, афишируя то, что у меня есть краски и бумага, но я не считала нужным это скрывать, ведь срок я уже отбыла. Так прошло почти 2 месяца. Однажды я сидела на своей верхотуре, разложив возле себя все свои причиндалы, и рисовала. Увлекшись, я не заметила, что в наш барак пришла группа военных. Неожиданный вопрос вернул меня с Парнаса на землю, вернее, на верхние нары. «Это что, больная?» От неожиданности я вздрогнула. Передо мной стоял генеральского вида военный в серой папахе и в шинели с золотыми погонами. «Нет, я здорова». «А чего не на работе?» И кто разрешил заключённой иметь в бараке недозволенный материал? «Я не заключённая», — не совсем уверенно сказала я. «Как это так? Объяснитесь». Кратко и точно, не без некоторого юмора, отвечала я на вопросы, ничего не пытаясь смягчить или скрыть. Он заставил меня уточнить некоторые факты и даты, что-то даже велел записать. Затем они повернулись и ушли, но с полпути он вернулся. «Всё же покажите, что вы там изобразили?» Я ему протянула уже вполне законченный рисунок. «О, да это замечательно! Отдых после боя, не Принцева. А вы говорите, работали шахтером, а затем грузчиком. Почему не художником?» «Потому что я не художник, а художником в кавычках быть не хочу. Шахтер я была без кавычек». «Ну, вы так хорошо, так живо это изобразили. Нет, правда, этот Теркин мне очень нравится. Я очень рада. А если он вам нравится, то возьмите его себе». «Как? Вы мне отдаете эту акварель, и вам не жаль?» «А чего там жалеть? Захочу, еще раз нарисую. Это доставляет мне удовольствие». «Ну что ж, спасибо», — сказал он, свертывая бумагу в трубочку. «Желаю вам поскорее выйти на волю». С этими словами он повернулся и вышел из барака к своим компаньонам. Я была довольна. Мое детище досталось любителю. На следующий день меня вызвали в учетно-расчетный отдел УРО на освобождение. Уж не Теркин ли был тому причиной? Если верить Твардовскому, добрый мужик был Василий. Сам не унывал и других из беды выручал. В шахте, где я еще проработала 7,5 лет, я могла 10 раз погибнуть, а в Нарымской тайге дожить до глубокой старости. Все могло быть, но именно этот день был водоразделом моей жизни. Потекла моя жизнь по нелегкому, опасному пути, через множество водоворотов и порогов, но привела меня к величайшей награде, которую могла подарить мне судьба. я нашла свою мать, и последние годы своей жизни моя старушка прожила со мной счастливо. Перед освобождением я должна была подписать обязательство о том, что я порываю всякие отношения с теми, кто остался в неволе, и вдобавок обещаю забыть все, что там было, что там видела и пережила, и никогда и никому ничего о лагере не разглашать. Ознакомившись с содержанием этого документа, я с негодованием отказалась его подписать. В неволе я встречала много хороших людей, достойных всякого уважения. Кое-кто там еще остается. Я сохраняю о них добрую память и буду рада быть им полезной. Забыть же то, что там видела и пережила, абсолютно невозможно, даже проживи я еще 100 лет. Но эта подпись — простая формальность. Подпись — это слово, данное человеком. И человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Я не могу так низко себя оценить. И меня отвели обратно, но ненадолго. Керсновская, на выход, с вещами. И вот я уже за вахтой. Хмурый холодный день, вернее, сумерки. Колючий морозный снег несется поземкой. Кругом белесая мгла. Я не оглянулась на 7-е лакотделение, я и без того знала, что и вахты, и ворота, и ряды бараков погружаются в снежную мглу. Впереди тоже ничего не видно, кроме вихрей сероватого снега. Где-то за этим белесым занавесом ждал меня чужой город Норильск. И никто в этом городе не ждал меня. Тетрадь 10. Под крылышком шахты. Итак, годы тюрьмы позади, я была на воле. Свобода. Только можно ли это назвать свободой? Я шагаю сквозь метель и ветер по огромному пустырю, на котором из неглубокого еще снега торчат пни. Тут была единственная в округе рощица лиственниц. Их безжалостно срубили, чтобы беглые заключенные не могли там прятаться. А ведь деревьям было лет по 400-500, и их было всего-то несколько десятков. И вот я бреду по полю, утыканному пнями, на мне коротенькое платьице, единственная казенная вещь, не считая пары белья, и черный кожушок с воли, переданный мне Антошей Петкун, в руке фанерный чемодан, в котором несколько медицинских книг, наследство доктора Мартне, карандаши, краски, черный комбинезон, память о шахте. И шубенный коврик. В кармане 40 рублей и справка об освобождении, с которой я должна явиться в комендатуру и стать на учет, ведь я ссыльная. Я свободна. Свободна ли? За мной не ходит попка с дудкой. За шаг вправо, шаг влево никто не имеет права безнаказанно меня застрелить. Но такая свобода очень уж в кавычках. Я не сижу в клетке, но будто на привязи. Паспорта у меня нет, уезжать я права не имею и 2 раза в месяц должна отмечаться в комендатуре. У меня нет крыши над головой, но есть ядро, прикованное к ноге. Вот так надо понимать, я на свободе. И все же я не за решеткой и не за колючей проволокой, хоть ее кругом достаточно. Для того, чтобы устроиться на работу, нужна прописка, неважно, что фиктивная. Такую липовую прописку устроила мне медсестра Калмыкова. И тогда я пошла на работу. А приют я нашла у Антонины Казимировны Петкун. Она сама ютилась в углу, в прихожей был отгорожен шкафом угол. Там на полу примостилась и я. И вот я пошла устраиваться на работу. Куда? Ну, разумеется, на шахту. Начальник отдела кадров управления угольных шахт майор Левин принял меня на рога. На работу в шахты женщин мы не берем, это исключено, и речи быть не может. Пока я с ним припиралась, доказывая, что у нас равноправие, и что я уже 6 лет в шахте проработала, вдруг дверь соседней комнаты отворилась, и вошел мой бывший начальник Коваленко. «Послушай, я эту женщину знаю. Бери, не прогадаешь. Она прирожденный шахтер. Если б все женщины работали, как она, Я бы всех мужиков к чертовой матери прогнал и одними бабами бы работал. Так вопрос о моей пригодности к работе в шахте был решен. Начальник 15-й шахты сразу меня узнал. На следующий день я уже работала на самом низком окладе, так как, будучи ссыльной, не пользовалась никакими льготами. На нашем участке начальником был Павлов, молодой специалист, только что окончивший техникум. Совсем еще мальчик, спокойный, обходительный, старательный, справедливый. Как начальник он был обязан проводить беседы со своими подчиненными. О том, что проводить беседу — это значит убеждать людей в том, что предписано свыше, я несказанно удивилась. Поведав о том, как у нас партия и правительство заботятся о шахтерах, Павлов продолжал: «А теперь я вам расскажу, в каких ужасных условиях живут и трудятся шахтеры Франции». «Молодец», — подумала я, — «такой молодой и уже успел побывать во Франции. Видно, проходил там практику. А когда вы были во Франции и как долго?» «Никогда я там не был и не желаю там бывать», — с негодованием воскликнул Павлов. Все с удивлением посмотрели на меня. Только тогда до меня дошло: видеть, узнавать ничего не надо. Непреложной истиной является то, что нам говорит партия, то есть правящий класс. Самым знаменательным событием было 5 марта 1953 года, день смерти Сталина. За 2 дня до этого поползли слухи: он болен. Об этом боялись говорить даже шепотом. Казалось, что кто-то прочтет их мысли. Боялись слышать о том, что он может болеть, а тем более умереть. Боялись думать, а вдруг кто-нибудь догадается о подобных крамольных надеждах. Никогда не проступало более явственно, до чего порабощены люди той огромной страны, распластавшейся перед этим вампиром. Утро 5 марта. Мы в аудитории, но занятий их и речи нет. Все ходят на цыпочках, не смея взглянуть друг другу в глаза. Меня направили на учебу. Староста студентов, командир Будник. Он то растерянно смотрит на икону, висящий над кафедрой портрет Сталина в окружении своих святых, Берии, Молотова и прочих, то высовывается из окна. Несмотря на мороз, окно настежь открыто. Из него виден город и прежде всего здание проектного отдела. Вывесят или не вывесят они траурное знамя? Что прикажут кричать: «Ура!» или «Караул!»? Вот по флагштоку поползло траурное знамя. Будник, как ошпаренный, шарахнулся и заметался. Надо вывесить траурное знамя, украсить крепом все портреты. В соседнем зале в лаборатории заголосили в истерике лаборантки. Дирижерская палочка подала команду. Все превратились в убитых горем идолопоклонников. Отчего-то вспомнились плакальщицы на восточных похоронах. Я не радуюсь, не чувствую облегчения. Мне просто противно. Шальные нелепые дни, ходульное горе, почетные караулы, массовые демонстрации, шествия, речи, резолюции. Да чего же все это пропитано ложью и страхом? Что это, ретроспективный страх или страх в кредит авансом? Как может быть у целого народа такая бесхребетная душа? Всюду траурные стенды с фотографиями, Берия в почетном карауле, Берия произносит речи, Берия и Молотов в первой паре несут гроб с прахом великого вождя. Прошло немного времени, месяц-два или больше, врывается уже не помню кто, срывает портрет Берии из иконостаса и швыряет его на пол. Святотатство! Все в ужасе вскакивают. В чем дело? Берия — враг народа! У всех, особенно у молодежи, возник вопрос: если ближайшие сподвижники Сталина оказались негодяями, заслуживающими смерти, то кем же был в конечном счете он сам? Кажется, только я одна не видела во всем происшествии ничего удивительного. То есть я удивлялась, но только тому, что это так поздно замечено. Ведь Берия и иже с ними подлецы, это же несомненно. Долгие годы я провела в своего рода безвоздушном пространстве, куда не проникают звуки из внешнего мира, но я чувствовала. Если нескольких гадов уничтожили, а другие змеи сбросили старую кожу, то клубок змей так им и остался. На большом стенде с фотографиями похорон Сталина кто-то выскоблил лица у впавших в немилость сталинских клевретов. И вместо лиц остались белые овалы. Все чаще повторялись словословия в адрес Маленкова. С его благословения или без, не знаю, но все чаще было слышно: «О, Георгий Максимилианович, это голова! Он прирожденный вождь! Он гениален! У него всеобъемлющий ум!» Растерявшиеся было подхалимы уже нашли, чей сапог лизать.